Итак, все эти варианты возможны. Но так ли обстояло дело в действительности? Пуаро не то чтобы искал улики. Он лишь хотел прозондировать все версии. В конце концов, убийство Ричарда Эбернетти было не больше, чем гипотезой. Улики же необходимы, чтобы найти убийцу Коры Ланскене. Пуаро хотел изучить людей, собравшихся в тот день на похороны, и сделать в отношении их собственные выводы. Некий план уже сложился в его голове. Но сначала он намеревался перекинуться несколькими словами со стариком Лэнскомбом. Лэнскомб держался вежливо, но отчужденно. Отложил кусок замши, который он любовно полировал в старинный серебряный чайник, и выпрямился. «Чем могу служить, сэр?» Поговорив немного о возможности приобретения Эндерби-Холла, представляемой мною организацией на предмет превращения поместья в дом для больных и престарелых беженцев, Пуаро завел речь о другом. «Смерть хозяина, должно быть, была тяжелым ударом для вас, Лэнскомб». «Еще бы, сэр! Ведь я состоял при мистере Эбернетти еще со времен его молодости. Мне повезло в жизни, сэр. Лучшего хозяина нельзя было и пожелать. Я беседовал с моим другом и... коллегой, доктором Ларби. Мы с ним подумали, может быть, у вашего хозяина перед смертью были какие-то особые неприятности или тревоги? Вы не помните, приезжал к нему кто-нибудь накануне дня его кончины? Да нет, сэр, не могу никого припомнить. И никто не заходил примерно в это время? За день до смерти хозяина к чаю был наш местный священник. Заходили несколько монахинь, собирали на что-то по подписке. Ах да, с черного хода приходил еще молодой человек, весьма настырный. Он старался всучить Марджери, кухарке, какие-то новые щетки для мытья посуды. Больше никого не было. На лице Лэнскомба появилось озабоченное выражение, и Пуаро не стал к нему больше приставать. Старый слуга уже высказался откровенно перед мистером Энтуислом. С Пуаро он, несомненно, будет вести себя гораздо сдержаннее. С Марджери, напротив, Пуаро сразу же повезло. Та была первоклассной кухаркой, и, похвалив сознанием дела ее стряпню, собеседник мгновенно нашел дорогу к ее сердцу и языку. Марджери подробно доложила, что подавалось к столу в день смерти Ричарда Эбернетти. «Как раз в тот вечер я приготовила шоколадное суфле, и хозяину оно так понравилось». Но во всем этом потоке кулинарной информации не содержалось ничего ценного для дела. Покинув кухню, Пуаро закутался парой шарфов, дабы уберечься от холодного воздуха Северной Англии, и вышел на террасу, где Эллен Эбернетти срезала последние розы. «Выяснили что-нибудь новое?» — поинтересовалась она. «Ничего. Но я ни на что и не рассчитывал. Я знаю. С тех пор, как мистер Энтуисл сообщил мне, что вы приедете, я сама пытаюсь докопаться хоть до чего-нибудь, но... увы...» Она помолчала и затем спросила с надеждой в голосе. «Может быть, и на самом деле все это просто мираж?» «Убийство с применением топора — мираж?» «Я не думала о Коре. А я как раз думаю о ней. Для чего кому-то потребовалось убивать ее? Мистер Энтуисл говорил мне, что в ту самую минуту, когда Кора Ланскене произнесла свою несуразную фразу, вы и сами почувствовали что-то неладное. Это так?» «Да, но я не знаю...» Пуаро перебил ее. «Что именно было неладно? Неожиданно? Удивительно? Странно или страшно?» «О нет, только не страшно. Просто что-то такое... Нет, не могу припомнить. Да это и не важно». Но почему вы не можете вспомнить? Что-нибудь тогда отвлекло ваши мысли, что-нибудь более важное? Пожалуй, тут вы правы. Наверное, это было упоминание об убийстве. Оно отодвинуло все на задний план. Быть может, это была реакция какого-то конкретного лица на слово «убили»? Может быть. Но не помню, чтобы я обратила внимание на кого-то. Мы все уставились на Кору. Тогда, возможно, вы что-то услышали? Какой-то звук? Что-нибудь упало или сломалось? Эллен нахмурила лоб, напрягая память. Нет, не думаю. Хорошо, оставим пока. В конце концов, это, вероятно, не имеет значения. Теперь скажите мне, мадам, кто из вас знал Кору лучше всех? Эллен задумалась. Я полагаю, Лэнскомб. Он помнит ее еще ребенком. Горничная Джанет поступила в дом уже после того, как Кора вышла замуж и уехала. А кроме Лэнскомба? Наверное, я. Мот ее почти совсем не знала. Тогда, исходя из того, что вы знали ее лучше, чем остальные, скажите, почему, по вашему мнению, она задала свой нелепый вопрос? Эллен улыбнулась. Ну, это было так характерно для Коры. Значит, это была просто глупость. Она выпалила, не думая то, что взбрело ей в голову. Или же тут был какой-то умысел? Не захотелось ли ей, например, позлить и встревожить окружающих? Собеседница задумалась. Никогда нельзя быть уверенным в человеке полностью, не правда ли? Я лично не могу с уверенностью сказать, была ли Кора просто наивной или хотела своими выходками привлечь к себе внимание. Вы ведь это имеете в виду? Да. Я рассуждал так. Допустим, эта миссис Кора сказала себе, вот будет забавно спросить, не был ли Ричард убит, и посмотреть, как все они будут при этом выглядеть. Можно ли было ожидать от нее такого? Во взгляде Эллен появилось сомнение. Не исключено. У нее, безусловно, было странное чувство юмора, какое иногда бывает у детей. Но что с того? Это может послужить доказательством того, насколько опасно шутить с такой вещью, как убийство, — сухо ответил Пуаро. Эллен содрогнулась. «Бедная Кора!